Глава третья. Ангел с небес. Эля, сажусь за руль кабриолета. Учитывая дорожную ситуацию, выезжаю заранее. Опоздать не хочется. Пусть меня увидят во всей красе. Ник написал, что приедет чуть раньше росписи. Надеюсь, не подведет. Пока про ответную услугу не спрашиваю. Пусть сначала свою часть сделки выполнит. Впиваюсь ногтями в кожу на оплетке. Дорогое платье уверенности не прибавило, да еще эти кружавчики на булках. Колючие до ужаса. Сижу, почесываюсь, как шелудивая, может, нервная. Волнуюсь жутко, словно на свою свадьбу еду. Ох, Рома, Рома, зачем я тебе верила? Борщи варила, с работы ждала. Чем Орешкина лучше? Бледная моль, плоская, как доска, не то что я, королева. Подумаешь, что фигура далека от стандарта 90-60-90, зато я добрая и мягкая, кости не торчат. А если кому не нравится, так пусть мимо проходят. Орешкиных таких себе выбирают и морковку вместе жуют всю жизнь. Еду медленно, но даже так приезжаю к ЗАГСу за 2 часа. Верно говорят, самая пунктуальная гостья — бывшая невеста жениха. Оглядываюсь. Ни молодых, ни приглашенных. Чужие люди, знакомых лиц не видать. Нервно покусываю красные губы. Думаю, пока не слишком поздно свалить. Звонит Милана. Как чувствует меня на расстоянии? Успокаивает. Вместе дышим на 4 счета. Остаюсь. Решаю еще раз сверить координаты. У Ника абонент вне зоны. Приплыли. Перепроверяю приглашение. С ужасом понимаю, что адрес не тот. Перепутала дома бракосочетания. Строю новый маршрут в навигаторе, завожу мотор, мчусь. Только бы не опоздать. Никита. 30 минут стою у входа. Ненавижу ждать, ненавижу свадьбы. На горизонте ни распорядителя с фонтаном, ни невесты. Начинаю злиться. «Где твоя организаторша?» Раздраженно пишу Анне. «Должна была подъехать. Смотри, там у нее какая-то красная машина. Я тоже выезжаю». Верчу головой. Может, Аля не знает, где ЗАГС? Или я явился не по адресу? «Да ладно!» Слетает с губ, когда на место для инвалидов неумело паркуется кричащий красный ягуар. Судя по автомобилю, Аня наняла самого дорогого распорядителя на нашу скромную свадьбу. Плавно перевожу взгляд с кабриолета на водителя, и челюсть едва не падает на асфальт. «Вот это да! Тут явно какая-то ошибка! Не может быть!» За рулем блондинка в красном платье, подчеркивающем, ну, очень пышные и аппетитные формы. Не худышка, как Анна, а все при ней. Русская краса. Усилием воли поднимаю взгляд с декольте на лицо. Ярко накрашено, идеально уложено. Наряд, украшения дорогие. Судя по всему, гостья. Видно, приехала к кому-то на свадьбу. Уж не к нам ли с Аней? Стою, гадаю, как дурак, улыбаюсь ей. Чего это я? Думаю, даже подойти, предложить помощь с парковкой. Все-таки, может быть, ко мне на свадьбу торопится? Раньше невеста примчалась. «Руль вправо до упора!» — кричу. Поднимает глаза, замирает. Лицо такое, будто не понимает, о чем я. Может, не русское? Делает все наоборот. Повторяю, на всякий случай, по-английски, и начинаю руками жестикулировать. Водитель из нее аховый. Сейчас снесет столб. «Стой!» — ору. Давит по тормозам. Краснеет. Теперь не только платье, сама вся красная, как рак. «Спасибо», — отвечает. Голос нежный такой, как у котенка. «Вообще-то это место для людей с ограниченными возможностями. Нужно переставить». В глазах испуг. Начинает озираться по сторонам. «Давай я сам. Не знаю, зачем подхожу, протягиваю руку. Колеблется, но потом решает вылезти. Вон там есть место». Сажусь. С видом победителя «Формулы-1» показываю мастер-класс параллельной парковки. Она наблюдает, глаз не сводит. Машина новая, видно по салону. Не научилась барышня водить, но ничего. С опытом придет. «Держи». Вкладываю ключ в небольшую ладошку. Кожа кажется фарфоровой, словно у куколки. Специально касаюсь ее пальцем. Хочется проверить, живая ли. Или ангел с небес спустился чей-то союз благословить. Девушка смотрит на меня удивленно, изучающе. Как будто ждет чего-то еще. Организатора все нет. Решаюсь спросить на всякий случай, чем черт не шутит. «Тебя случайно не...» Судорожно вспоминаю имя. «Аля зовут?» хлопает длинными ресницами, удивлена. «Значит, вы Ник? На фото вроде бы другой?» Смотрит, оценивает. «Я звонила, телефон отключен». «Странно. Теряюсь. Друзья меня зовут Кит, только мама иногда называет Ником или Никитой. Значит, организаторша, правда? Последнее время со связью труба. И вообще, не выкай, не такой уж я и старый. А я Эля, между прочим, не Аля». «Прости, наверное, я неправильно расслышал. Еще сильнее смущаюсь. Не ожидал, что ты такая». «Какая?» «Нарядная». Болтаю первое, что в голову приходит. «Так свадьба же». «Ну да. Пошли». «Ага». Переминается с ноги на ногу. Смотрит на вход. Волнуется. Не похожа она на специалистку. Наверное, первый заказ, а ударить в грязь лицом не хочет. «Ну, рассказывай, где тут фонтан с золотом? И что еще невеста придумала?» Решаю сгладить напряжение между нами. Смотрит удивленно, будто не понимает, о чем речь. «Не знаю. Я не в курсе таких мелочей. И вообще все так внезапно, быстро». Оправдывается. «Точно новенькая. Где ее Аня нашла такую? Девицу-красавицу. По знакомству, наверное, одна из богатеньких девушек, которым скучно. Вот и пробует себя в разных ипостасях. Место росписи ты хотя бы знаешь?» Стараюсь как можно дружелюбнее улыбнуться. «Да. Готов?» Резонный вопрос. «Наверное, видно по мне, что я все еще в раздумьях. Особенно не хочется лишаться статуса холостяка, зная, что кроме Ани есть еще такие вот девушки в красных платьях». Молчание затягивается. Смотрю слишком долго в ее глаза. Что между нами происходит вообще? «Ник, пойдем?» Вырывает из размышлений, протягивая руку. Вспоминаю, зачем приехал. «Конечно, я готов. Скажешь, что делать нужно?» Эффектного появления не случится. Вижу, как стрелки часов спешат к церемонии. Еще пара поворотов и прибуду по адресу. Вижу издалека, парковка заполнена кортежами, встать некуда. И, о чудо, свободное место прямо у входа, как для меня придержали. Волшебно. Тороплюсь, волнуюсь. Дыру в платье уже проковыряло, кажется. Надо от несносного белья избавиться. Раздражает. Забываю, как учили совершать этот заезд в узкое пространство. И кто понаставил эти дурацкие столбы? «Руль вправо до упора!» Слышу приятный мужской голос. «Парковщик?» Отрываюсь от кручения баранки, смотрю по сторонам. Для парковщика слишком хорошо одет. Зачем тогда он помогает мне? Машина едет сама по себе, пока размышляю и разглядываю своего помощника. Он еще активнее размахивает руками, указывая куда-то за машину. Вижу в зеркало заднего вида столб. Еще чуть-чуть, и фара стоимостью 4 моих еще не заработанных зарплаты под замену. «Стой!» Пугаюсь, но торможу. Предлагает помощь, и я позволяю. Мужчина очень хорош собой и внимателен. Такого невозможно проигнорировать. К тому же паркуется божественно, как спец. Водителем подрабатывает. Привез какую-нибудь пару на роспись. Все возможно. Машина на парковке. Казалось бы, нужно сказать спасибо и бежать, но нет. Останавливаюсь, а он смотрит пристально. Что-то хочет спросить. «Тебя случайно не Аля зовут?» Наконец не выдерживает. Слишком часто мне на грудь смотрит, даже не по себе. «Аля». Бесит, когда путают Элю с Алей. Это не одно и то же. Стоп. Так он меня ждал? «Значит, вы Ник? На фото вроде бы другой». Наконец понимаю, что встретила своего парня на час. «Я звонила. Почему телефон отключен?» Реакция немного настораживает. Хочется проверить, звонила ли. Да и мужчина не кажется знакомым. Или, может быть, с этими нервами сама себя не помню. «Последнее время со связью труба. И вообще, не выкай. Не такой уж я и старый». Медленно проводит рукой по волосам. Ему бы шампунь рекламировать. Не зря актер. Молодой. Лет 30-35 на вид. Точно он. Какие мужчины в друзьях у Арсена? И чего раньше не познакомил? Да у него, наверное, есть кто-нибудь. Не бывают такие холёные экземпляры одинокими. «А я Эля, вообще-то, не Аля». Решаю сразу расставить все точки над «ай». Теряется, взгляд отводит, а после снова осматривает мое платье и заглядывает в глаза. «Прости, наверное, неправильно расслышал. Не ожидал, что ты такая». «Какая?» Заливаюсь краской. «Нужно было платье выбрать поскромнее, да губище так не малевать. Хочется найти зеркало и убедиться, что выгляжу идеально». «Нарядная». продолжает смущать. «Так свадьба же?» — пожимаю плечами. «А что еще остается? Интересно, по его мнению, на свадьбу бывшего надо нарядиться в мусорный пакет? Высказать мысли не решаюсь, просто протягиваю ладонь. Для пущей убедительности. Мы же пара. Идем за руку. Вернее, я его тащу куда, сама не знаю. Судя по времени, церемония вот-вот начнется. Опаздываем. Подскажите, пожалуйста, как пройти в основной зал?» Спрашиваю у пробегающей мимо дамочки. «Направо и до упора. Спасибо. Как я выгляжу?» Решаюсь спросить у своего компаньона. Чем ближе массивная дверь, за которой вершится большое событие, тем бледнее и неувереннее я. Думает, бросая на меня странные взгляды. «Чего тут размышлять? Отвечай, как есть!» «Красивая. Очень. Спасибо». Кажется, искренне сказал, но коленки предательски дрожат. Останавливаюсь у входа. Мужчина вдруг сжимает мою руку, переплетая наши пальцы. Чувствую его горячую ладонь. Хочется еще крепче его схватить. По коже мурашки бегут, но уже не от страха. «Подожди секунду». Вижу дамскую комнату, и в голову приходит мысль избавиться от раздражителя на теле. Забегаю. В зеркале вижу девушку с румянцем на щеках. «Не врал, хорошо». «Все нормально». Интересуется. «Решил, наверное, что у меня медвежья болезнь. Стыдоба». «Ага, прекрасно». Одергиваю платье. «Эльда, не волнуйся ты так. Гости адекватные, но не съедят тебя. Первый раз, что ли?» Чувствуя мой настрой, спрашивает Ник. «А ты как думал? Ежегодно по мужику под венец провожаю. Первый, конечно, и, надеюсь, последний». Довольно резко отвечаю и дергаю ручку. Ник не находит слов на мою пылкую речь, совершенно сбитый с толку. Церемония в разгаре. Мы опоздали. Замирая на пороге, оглядываю зал, вижу знакомые лица, повернутые в сторону скрипнувшей двери. Половина из них — персонал, врачи клиники Ромы, почти все меня знают. Наверное, долго обсуждали, как за моей спиной медсестра с главным врачом ребеночка сделали. «Мы ошиблись дверью, да?» — шепчет Ник на ухо, обдавая горячим дыханием. Забываю, как говорить, а на нас все смотрят. Надо прошмыгнуть в ряды гостей. «Нет», — тяну удивленного Ника в зал. «Руку отпустить боюсь, нужна точка опоры, чтобы в обморок не грохнуться. В другом кулачке колючие стринги зажаты, убрать их некуда. Сумка в машине осталась с телефоном. Беда». «Мы собрались здесь, дабы соединить два любящих сердца». Монотонный голос нагнетает обстановку. Хочется завыть. Смотрю в спину жениху. На нем красивый дорогой костюм, голубая рубашка. Перевожу взгляд на невесту. Белое платье сомнительного фасона с красным бантом на талии. Перевязала себя как подарок. «Берите меня, я вся ваша». Да уж, вкусом Орешкина никогда не отличалась. Даже мужика сама выбрать не смогла. Увела чужого. «Согласны ли вы, Роман Андреевич Абрамов, принять в жены Марию Сергеевну Орешкину?» На этом месте впиваюсь ногтями в руку Ника. Он дергается, резко поворачивает меня к себе. Задеваю даму в годах. Она демонстративно фыркает, но мне все равно. Смотрю на своего спутника. По глазам вижу, удивлен. «Прости, не сдержалась». Тихо стараюсь оправдаться. Слишком близко мы с ним стоим, а внимание уже не на молодоженах сосредоточено. Гости интересуются, с кем я пришла. «Ты куда меня привела?» Шепчет так, чтобы никто не слышал, наклоняясь близко и почти задевая губами мочку уха. Понимаю, что краснею, но контролировать себя не могу. «На свадьбу, как договаривались?» Поднимаясь на цыпочки, шепчу ответ ему в ухо. «Со стороны, наверное, мы как влюбленные себя ведем. Кошмар. Хотя так и надо. Милана говорила не стесняться. Он ведь актер, привыкший к женскому вниманию». Думает над моими словами, а я не отодвигаюсь, впитываю запах парфюма. Мужской, сладковатый, пьянящий. От Ромы так не пахло. «Что-то я не понял, а кто женится-то?» — внезапно спрашивает мой кавалер. «Ну, Милана, ну, Арсен, удружили». «Мой бывший. Думала, ты в курсе». Ник поднимает брови, переводя взгляд на пару. Внезапно у него начинает трезвонить телефон. Теперь на нас смотрят все, особенно злобные взгляды кидает регистратор. Женщина за 60 в зеленом платье, с розой на груди. Видимо, за полсотни лет ее работы в ЗАГСе никто не посмел нарушить обряд отправления корабля под названием «Любовь» в море семейной жизни. «В такой торжественный день!» — пытается перекричать трель мобильного. Рядом собрались самые близкие и любимые люди. Отключи ты его, видишь, мешает. Или свадьбу хочешь сорвать? Завидно, что не тебя выбрал. Дама слева от меня начинает громко выговаривать, будто это мой телефон заливается вместо марша Мендельсона. Хочется провалиться сквозь землю. Рома оборачивается на нас. Орешкина дергает его за рукав. Ник ошарашенно смотрит на экран, потом на меня и почему-то раздумывает, прежде чем сбросить. Наконец стрель утихает. «Она ни при чем. Это моя вина», — говорит мой спутник, загораживая меня собой. Приятно удивлена его поступком. «А теперь можете обменяться кольцами», — настойчиво продолжает гнуть свою линию свадебная фея, размахивая подушкой для колец, будто это волшебная палочка. «Вжух, и ты уже муж». Ник стоит рядом, постоянно косится на мобильник, теребит часы на руке, будто опаздывает. Но еще больше настораживает его странная реакция на происходящее. И тут в голову приходит странная мысль. Смотрю на Ника, пытаясь понять, кого затащило на свадьбу. Он, кажется, тоже догадался. Отступаю на шаг, но не дает уйти. «Мы с тобой перепутались». «Начинаю». На нас косятся гости. Еще слово, и меня выгонят за дверь, кидая вслед протухшими помидорами. Потом. Ник, или как его на самом деле, слегка обнимает меня и вежливо улыбается гостям, делая вид, что все хорошо. Чувствую, как его рука скользит по моей талии, и боюсь дышать, а внутри паника, смешанная со странным волнением от его близости. Зря затеяла это шоу. Не место мне здесь, да еще и перед человеком неудобно. Одно дело по договоренности, а тут... Как теперь выпутываться? Если он сейчас свою руку не уберет с моей поясницы, точно в обморок грохнусь. Вспоминаю, как на четыре счета с Миланой успокаивалась. Вдох, выдох, пауза. Вдох. Не помогает. «Эль, поздравлять идем?» Голос Лженика возвращает к реальности. Вздрагиваю. Смотрю, как гости по очереди обнимают парочку, а мы в сторонке так и стоим, будто не родные. «Все уже? Кончилось?» Постепенно доходит до меня. «Ага, ты проспала самое интересное». «Давай быстренько уйдем», — предлагаю свалить под шумок. «Ты торопился куда-то?» «Подождет». Ловлю взгляд Романа. На моем лице все написано. Пришла, опозорилась, сбежала. Он усмехается, ждет, когда я окончательно унижусь. Ник тем временем подхватывает меня под руку и тащит к новобрачным. «Дверь в другой стороне!» Сквозь зубы и натянутую улыбку пытаюсь достучаться до слишком активного кавалера, но он игнорирует. Иду на ватных ногах. «Эллочка, милая, спасибо, что пришла!» Усмехается Рома, пока Орешкина молча рассматривает моего спутника. «У меня язык к небу прирос, не могу ни слова сказать. Какие тут торты из памперсов и таблетки от газиков?» «Сейчас Ника начнут расспрашивать, и он меня сдаст. Расскажет, что я его силой затащила и уйти не позволила. Чувствую, Эллу Борисовну на скорой отсюда увезут, а не на Ягуаре». «Никита», — первым протягивает руку, заметив мой ступор. «Ну вот и все. Началось». Рома смотрит так, словно тут пустое место, но воспитание обязывает пожать руку. А я окончательно понимаю, что мужчина со мной вовсе не Николай. «Роман Абрамов, вы, наверное, слышали про меня. Надеюсь, только хорошие». «Примите наше соболезнование», — говорит, улыбаясь, и меня из объятий не отпускает. «Чего?» — Орешкина меняется в лице. «Поздравления примите, говорю». Поправляется. «Спасибо». Рома в шоке. Несмотря на панику, меня начинает разбирать смех. «А я Маша, подруга Эли», — лезет Орешкина. «Подруга, значит. Закадычная. Увела у меня мужика и не подавилась». «Что же столько лет держала в секрете, что у тебя такие замечательные друзья?» Состроив удивленную рожицу, спрашивает Ник, поправляя мою прядку, выбившуюся из прически. Молча хлопаю глазами. Не могу сконцентрироваться. «И насколько давно вы знакомы с Элей?» Удивляется Абрамов, сжимая тонкие губы. «Ты чего молчишь-то? Отвечай, когда успела любовником обзавестись?» Сверлит глазами. Видно, как подсчитывает, наставляла ли ему рога. «Достаточно, чтобы очень хорошо друг друга узнать», — не слишком уверенно говорю, рассматривая носки туфель. «Он уже женат, а я перед ним оправдываюсь». «Даже очень, очень хорошо», — смеется мой спутник, крепче прижимая меня сильной рукой. «И почему вырываться не хочется? Он же несерьезно это все. Скромница моя, колечком похвастайся. Ник по-хозяйски кладет руку мне на бедро. Уже не вздрагиваю, меня колотит. Делаю вид, что смущенно утыкаюсь ему в шею и шиплю. «Какое кольцо, ты что творишь?» После заявления жениха Орешкина бросает красноречивый взгляд на мой безымянный. «А где колечко-то? Да не стесняйся, покажи!» «Я все понимаю, не всем золото, бриллианты!» Глупо хихикает Орешкина, сканируя мой сжатый кулак без украшений, зато с трусами. «Мы с Ромой не экономили, на заказ делали!» Сует мне в нос палец с обручалкой. Камушек видно без микроскопа. «Значит, Ромка потратился!» «Да вот и я подумал, золото слишком просто!» Прищурившись, отвечает Ник и достает из кармана бирюзовую коробочку Тиффани. «Глазам не верю, мне, видимо, снится все это!» «Давай-ка, дорогая, на твоем пальчике лучше смотрится, чем в упаковке!» «Рука за ночь распухла, не налезет!» Понимаю, что в кулаке компромат, отчаянно машу головой. «Ничего, натянем!» Ник хватает мою ладонь и, нащупывая в ней кусок кружева, быстро прячет в карман своего пиджака. «Что сейчас произошло?» Не успеваю сообразить, как открывает коробку, а там что-то невероятное, взгляд не оторвать. В шоке не только я, но и Орешкина. В уме прикидывает количество камушков и цену за этот шедевр. «Платина и россыпь бриллиантов. Индивидуальный дизайн прислали из Нью-Йорка», заявляет Никита с усилием, натягивая на мой безымянный. «Видно, что не врет. Уж больно доволен собой. Размерчик маловат, но смотрится шикарно. Вот только вопрос, кому это колечко предназначалось?» Чувствую бедром, как в его кармане постоянно вибрирует телефон. Не женушка ли названивает в соседнем зале, ожидая свою свадьбу? Дергаю его за руку, намекая, что пора бы и честь знать. «Красивая!» — с завистью бормочет Орешкина. «Я тебе тоже говорила про Тиффани, а ты...» «Маш, не забыла, что твой муж обычный врач, а не олигарх?» — рычит злющий Рома, а я начинаю получать удовольствие от происходящего. Но в такие моменты главное вовремя уйти. Не подастся соблазну, пока никто не просек подвох. «Ладно, еще раз поздравляем. Счастливо вам дожить, в смысле жить долго». Хватаю Ника и тяну на выход. «Эль, погоди, тут дело такое». Рома преграждает путь, сердце замирает. Неужели он сейчас скажет, что ему жаль извиниться? Я, конечно, не прощу, но позлорадствую. «Ты на колесах?» Будто специально не обращает внимания на то, что я не одна. «Да, у меня новенький Ягуар», — болтаю раньше, чем успеваю подумать. «О, так это здорово. Не в службу, а в дружбу. Помоги гостей развести до ресторана. Тут рядом. У нас машин на всех не хватает. Родственники Машкины из области приехали. Без приглашения». Возмущаюсь только молча. А я-то ждала раскаяния. Дурочка. Бросаю взгляд на Никиту. Он озадачен чтением сообщения в мессенджере. Представляю, что его ждет, если на свадьбу опоздал. «Надо помочь. Он же меня выручил». «Даже не знаю». Сдержанно говорю, хотя на его наглость следовало бы ответить чем-нибудь нецензурным. «Ну, Элечка, мы без тебя не справимся». Делает глазки, как у кота из Шрека. «Ладно, только сначала Никиту провожу. У него дела, работает много». «Совсем как я», — хохочет Рома. «Ты б ему не доверяла. Такие не женятся, только обещают», — поддакивает Орешкина. «Сама-то она, конечно, профи по части быстрых свадеб». «Какие такие?» — хмурится Ник. «И когда успел рядом оказаться?» «Ну, богатые. У вас, наверное, и любовница имеется. Я не осуждаю, конечно, просто предполагаю», — болтает Машка. «Видно, когда Бог раздавал мозги, она стояла в соседней очереди. За чужими мужьями». «Что вы, Машенька, я осуждаю любовниц. Из подстилок хороших жен не получается. Но вы-то, конечно, не такая». «Какая не такая?» — в свою очередь вспыхивает Маша. Рома сжимает кулаки. Попахивает конфликтом, нужно уводить источник провокаций, но подкупает то, как он защищает меня, потому наблюдаю. «Вы — само очарование и невинность, не так ли? Невеста другой и быть не может». Гробовое молчание прерывает голос свидетельницы. «Маш, ну поехали уже, выпить хочется!» Что-то и правда заболтались. Никита нервно поглядывает на часы. «Пошли, провожу». «Встретимся на парковке», — бросает Рома вдогонку. Киваю и, как ошпаренная, выскакиваю в коридор. Никита следом. Тяну его за угол, где можно спокойно поговорить. Кто-нибудь из знакомых обязательно за нами увяжется, подслушивает и будет сплетнями торговать. Увожу подальше, убеждаясь, что мы одни. Меня всю колотит, хочется высказаться, а что говорить, не знаю. Мужчина тоже не торопится, но в конце концов выдавливает. «Значит, ты не свадебный организатор?» Поднимаю брови, глядя на него. «Нет, а ты не от Арсена». Никита качает головой. «Ну, конечно, никакого Арсена он знать не знает и приехал сюда не для того, чтобы изображать моего парня. Смотрим друг на друга, как два идиота. Вроде люди взрослые, а такая накладочка вышла». «У тебя действительно свадьба сегодня?» Молчит, а потом соглашается. «Да, должна была быть. Полчаса назад». «Чёрт!» — рычу, тупая ногой. «И чего это от меня все мужики под венец бегут?» «Этот Рома твой бывший? Женился на подруге?» «Ага, только никакая она мне не подруга. Учились вместе. Работает у него медсестрой. Изменял втихую, пока живот не вырос у любовницы. Брак по залету». «Сочувствую». «И я. Не повезло ему с бабой». Нервно смеюсь, чтобы сбросить напряжение. «Тебе идти надо. Невеста же ждет. Тоже, наверное, беременная». Зачем-то добавляю. «Мне какое дело?» «Не беременная. Совсем». Машет головой. «Прости, глупо получилось. Ты теперь как будешь объясняться?» «Улажу, не волнуйся». Вижу, что Ник не торопится идти. Смотрю на него, размышляю. В голову лезет всякий бред. «А ты меня с кем спутала? Что за Ник?» «А, да неважно». Отмахиваюсь. Сумку с телефоном в машине оставила. Наверное, Николай уже написал огромное оправдательное письмо, почему не явился на помощь. «Ты иди. Может, еще успеете расписаться. Уверена, она тебя любит и простит. Хочешь, с тобой пойду? Объясню ей, что ты не виноват». Почему-то слишком грустно говорю я, так что реветь охота. «Значит, когда любят, простить можно все что угодно?» Задумчиво спрашивает он. «Наверное. Но Рому я бы не смогла». «Ты его все еще любишь?» «Нет». Слишком быстро отвечаю. «Ладно, не стоит меня утешать. Сама справлюсь. Еще раз прости». «Эль». Берет меня за руку, одергиваю. «Ни к чему эти сантименты. У него невеста. Я даже гипотетически третий лишний. Опять». Никита смотрит удивленно. «У тебя кольцо». «Вот дура!» Раскатала губу на мужика, а он просто тактично ждал, пока я ему целое состояние верну. «Боже мой, извини, забыла!» Резко дергаю украшение, пытаясь снять. Не двигается, как прилипло. «Вот же, не день, а ужас!» Почти реву. Кожа краснеет, а толку ноль. «И зачем ты мне его натягивал? Ясно же, что на мою сардельку такое не лезет. Нет, нет, не идет. Палец опух ни в какую. Что делать будем?» «Резать. Лучше с пальцем явиться на роспись, чем вовсе без кольца», — на полном серьезе предлагает Никита. «Бледнею. Что-то душно. Мне бы воды...» Краем глаза замечаю, что он улыбается. Значит, пошутил. Или нет? Не успеваю ответить, из-за угла Орешкина выскакивает. «Это твой ягуар красный? Кабриолет?» — протягивает, бросая недовольные взгляды. Киваю. Никита растерянно отпускает меня, делая шаг назад. «Ничего такой. Когда успела? Хахаль, что ли, купил? Ты же безработная!» Тянет подруга с завистью, посматривая на нас с Никитой. «Хотя, неважно. В общем, я сама хочу на таком до ресторана ехать. Пусть родственники на лимузине добираются, а мы с Ромой с тобой поедем». Думаю, что Машкиной наглости можно только позавидовать. «И фотосессию устроим на нем по дороге. Тебе ведь не жалко?» Встаю, молчу. Ковыряю носком туфли плитку на полу. Что на такое сказать? Да, конечно, поезжайте, а я на место доберусь как-нибудь. Вы еще в салоне первую ночь отпразднуете, химчистка оплачена. Только ключики завтра дилеру завезите, чтобы мне штраф не выписали за просрочку. Злость клокочет внутри. Думаю, послать ее вместе с Абрамовым или увезти в лес и закопать под елочкой. Нет, она беременная, а ребенок не виноват, что его родители идиоты. «Саминский, неужели? Ставить не торопится, ты нормальный вообще? Я тебе по всему ЗАГСу ищу, телефон обрываю. Тебя где черти носили все это время? Ничего доверить нельзя мужикам!» Вопит длинноногая брюнетка в белом брючном костюме, стремительно приближаясь к нам. Видимо, это и есть настоящая невеста моего кавалера. Сердце уходит в пятки. Это конец.